Сильное, слабое государство. Самое время поговорить о том, каким должно быть новое российское государство в смысле круга полномочий и функций центрального, то есть федерального управления. В России даже в либеральных кругах общества преобладает точка зрения, что нам по причине суровых климатических условий, громадных расстояний и этнической, культурной, конфессиональной пестроты населения та же логика, по которой сакрализуется централизация, совершенно необходимо сильное государство, без которого страна не сможет существовать и быстро развалится. Так оно, несомненно, и есть, но с одной оговоркой, если оставаться в рамках ордынской модели. Настоящее федеративное государство, о котором я говорю, не может быть очень сильным. Чтобы избежать недопониманий, связанных с эмоциональной окраской слов «сильное» как чего-то хорошего и «слабое» как чего-то плохого, давайте уточним значение этих терминов применительно к государству. Речь здесь идет всего лишь о сумме обязанностей центрального органа и о проценте общенационального дохода, которым этот орган распоряжается, и ни о чем ином. К волевым качествам, целеустремленности, способности обороняться от внешних и внутренних опасностей этот параметр отношения не имеет. Во время мировой войны сильное российское государство проявило гораздо меньше стойкости, чем слабое бельгийское, продолжавшее сражаться против кайзера, даже когда лишилось почти всей своей территории. В новой России центр должен будет взять на себя лишь ту работу, которую субъекты федерации не могут выполнить сами. Сюда, по-видимому, будут относиться вопросы обороны, государственной безопасности и внешнеполитического курса. Ведение разнообразных проектов общенационального значения – промышленных, строительных, культурных, научных, образовательных, каких угодно. Выработка федеральных законов и контроль за их исполнением. Организация внутрироссийской экономической интеграции. Денежно-эмиссионная политика. Уже упоминавшаяся мной коррекция перепадов в уровне жизни и темпах развития, таможенная политика и прочие формы поддержки отечественного производства и экспортно-импортного баланса. Все прочие сферы управления будут отданы автономиям. У них же будет оставаться львиная доля доходов от налогов, пошлин и иных способов наполнения казны. К сожалению, среди нас пока нет профессионального экономиста, который смог бы компетентно и детально спрогнозировать оптимальную пропорцию отчислений в федеральный бюджет. Возьму на себя смелость предположить, что она будет не больше 10-15%. В современном Советском Союзе более 80%. В Конституции должен быть ясно определен круг вопросов, в которые может и в которые не может вмешиваться центральное правительство. Точно по такому же принципу должны быть устроены и взаимоотношения республиканского правительства с внутренними муниципальными образованиями. Но здесь возможны и какие-то особенности, определяемые республиканскими парламентами. Например, в некоторых автономиях, вероятно, сохранятся национальные округа, имеющие некий специальный статус. Подобная конструкция государства, конечно же, делает его несравнимо менее сильным, чем самодержавие или того паче, подчеркнуто, коммунистическая диктатура. Большинство вопросов, определяющих жизнь граждан, будет решаться не в центре, а на местах. Вполне возможно, что основная часть населения при этом будет существовать весьма странным для нас образом, не очень-то и следя за тем, какие ветры ныне дуют в далекой столице, как мало следят за Берном обычные швейцарцы, для которых все самое важное определяется на кантональном уровне. Однако, если обычному человеку деятельность центрального правительства не очень заметна, это не означает, что она малозначительна. Просто центр должен заниматься вещами долгосрочными, стратегическими, формировать реальность после завтрашнего дня, в то время как республиканские власти должны быть заняты главным образом заботами сегодняшними и завтрашними. Сила федерального правительства будет проявляться не в том, что оно навязывает свою волю регионам, а в том, что оно, привлекая лучшие умы и лучших экспертов, рационально и расчетливо определяет магистральное направление развития России, выстраивает иерархию государственных задач и обеспечивает стране достойное место в мировом сообществе. Свои соображения на сей счет нам изложит уважаемый дипломат, лучше разбирающийся в этой сфере.